кто бы и где бы и как бы не устремлялся к тому, чтобы укрепить земное за счет высшего, в конечном итоге не преуспеет. Он преуспеет, быть может, пока на земле, но ведь надземное существование много длительнее плотного, и итоги подводятся там. И земное, укрепленное и утвержденное в сознании, но уже не нужное в надземном, даст свои тяжкие следствия, заключив дух в узы самовверженные. Вот почему так упорно настаиваем на внедрении в сознание понимания действительного смысла вещей. Конечно, явления жизни земной важны необычайно, но только в истинном постижении их значения, как ступени эволюции духа, ступени, служащей отправной точкой для жизни в условиях внеплотного мира. Именно подготовительной школой является земное пребывание. В этой школе можно приобрести ценнейшие знания, столь необходимые там, где без подготовки человек оказывается в положении слепого щенка, брошенного в бурное море. Прозреть к возможностям бесплотного существования можно лишь на земле. На земле непрозревший лишается сознания там в полном соответствии со степенью своей слепоты. Каждое даже малое знание условий надземного мира помогает во многом освоить новое и ассимилироваться с ним. Отрицающий имеет окружение в полной гармонии с силой, убежденностью и степенью своего отрицания. Отрицания страшны тем, что являют силу свою на отрицателе, лишая его участия в осознании высшего мира, который им отвергался. Что утверждается или отвергается на земле, утверждается или отвергается там, становясь действительностью для человека. Такой же действительностью, но уже вне плотной жизни, становятся и ложные убеждения, верования и знания. Во что бы ни верил человек и что бы он ни признавал, становится это для него реальностью майи незримого мира. Тот, чья мысль никогда не поднималась за пределы плотного мира, в воображаемых условиях плотного мира и пребудет после освобождения от тела. Освобождение от тела свободы духу не даст, ибо не была освобождена мысль, создающая эти условия надземной свободы. Формула бытия духа остается неизменной и непоколебимой, что свяжете на земле, будет связано и на небесах, и что освободите на земле, там будет свободным. Связывает и освобождает мысль. Связанные души, о которых говорит Платон, связаны мыслью, но мысль утверждается или отвергается на земле. Мысль, которая является подготовительной ступенью к надземному пребыванию. Мысль утверждается, давая огненные, неуничтожаемые, кристаллические отложения психической энергии только тогда, когда она выражена в действии или поступке, то есть в применении на практике, в жизни. Отвлеченное теоретизирование кристаллических отложений не даст. Болтуны пропускают через конвейер сознания множество мыслей, но эти мысли, как порхание мотыльков, не оставляют на сознании своих отложений. Только примененная мысль дает реальные следствия, как хорошая, так и плохая. Только за утвержденные действия мысли несет особую ответственность дух. Мысль упорная, длительная и постоянная, рано или поздно обязательно выльется в действие. Мысли света, мысли светлые, сияющие, являются действием блага, ибо рождают и поступки, созвучные им. Как бы ни думать и что бы ни говорить, но каждый поступок человека и каждое действие его порождается и вызывается мыслью. Даже рефлекторные действия обуславливаются мыслями, когда-то заложенными в сознание. Какова же сила и действие этих мыслей в том мире, где все движется мыслью, в мире тонком, надземном, где живет человек, сбросивший тело?